К счастью, по дороге к недавно открывшемуся фитнес-центру Фаркхар у Эдама Геллена не всплыло в памяти ничего из того, что могло хоть как-то быть связано с той ситуацией. Ему было просто не до копания в собственных воспоминаниях и эмоциях. Он шел себе через главный двор под закатным солнцем и наслаждался жизнью. Бабье лето заканчивалось, дни становились все короче и прохладнее. Эдам оделся, по его представлениям, в соответствии с погодой. Натянул стеганую, похожую на одеяние патагонских индейцев, темно-зеленую куртку из тех, что доходят до середины бедра, а на талии стягиваются шнурком или резинкой для пущего тепла и комфорта. В главном дворе было тихо и почти безлюдно. Какое-то движение наблюдалось только под аркой у входа в библиотеку. В лучах заходящего солнца университет особенно напоминал готический замок. Крыши и башенки зданий четко вырисовывались на окрашенном в пурпурные и розовые тона вечернем небе. Главный двор показался Эдаму не площадкой перед учебными корпусами, а замковой площадью, стиснутой со всех сторон высокими стенами и башнями. Высоченные, казавшиеся серыми и в то же время подсвеченные золотом вязы, раскрашенные закатными лучами камни, из которых были сложены стены, сверкающие окна, все это превращало Дьюпонт в эффектную стилизацию под саму суть готического стиля. Эдаму никогда еще не доводилось видеть Дьюпонт при таком освещении. Он был просто поражен величием этого могучего фортификационного сооружения. Строгий, грозный и неприступный, Дьюпонт напоминал крепость или, быть может, древний монастырь, хранилище знаний. Да, все могло меняться в этом мире с течением времени, но Дьюпонт оставался непоколебим. В общем, Эдам Геллен испытывал такой прилив оптимизма, какой присущ всякому молодому человеку, впервые решившему привести в порядок свое тело и набраться физической силы путем качания железа. Заниматься он начал недавно и в качестве основного средства приведения себя в форму выбрал тренажерный зал с оборудованием от фирмы Cybex в фитнес-центре Фаркхар. Нет, разумеется, Эдам отдавал себе отчет, что ему никогда не сравнится по мышечной массе с верзилами вроде Кертиса, Джонса и Джорджо, и что он не сможет одолеть их в драке или в поединке в спортзале. Все, что ему требовалось от этих занятий, привести себя в такую форму, когда любому, кто на тебя наезжает, можно одними глазами сказать: «Даже не думай, даже не пытайся сунуться ко мне. Слишком дорого тебе это обойдется. Побереги силенки для чего-нибудь другого, это я тебе говорю, Эдам Геллен. Со мной такие наезды не проходят». По дороге к спортзалу ему еще предстояло пройти мимо фонтана Сент-Кристофер со скульптурой одноименного святого. Мысленно Эдам в это время был где-то далеко, его память перебирала те новые слова и термины, которые он уже успел усвоить за время занятий на тренажерах: грудина, дельта, трапеция, боковуха, бипс, трипс, косуха и названия других столь же важных для мужчины фрагментов тела. Неожиданно его взгляд задержался на силуэте святого Христофора, он же Сент Кристофер. Изображенный скульптором в граните, в наброшенной на плечо тоге, святой переносил младенца Иисуса через бурный поток, искусственно создаваемый тем самым фонтаном. Статую изваял в конце XIX века французский скульптор Жюль Далу. Сейчас, подсвеченная заходящим солнцем, она смотрелась весьма эффектно. Эдам уже сознанием дела присмотрелся к замершему посреди шумящей воды великану и оценил, насколько хорошо проработана рельефная мускулатура святого. Чего стоят грудные мышцы, которыми Далу снабдил Христофора, а дельтовидные — вот это культурист! Миновав фонтан, Эдам непроизвольно согнул левую руку и поднял ее на уровень плеча. Правой рукой он нащупал дельтовидную мышцу и прикинул свои шансы. Что ж, пока не бог весь что, но там посмотрим.